Глава 87. 6 сентября, пятница. Домой Грейс приехал в начале 10-го. Уже стемнело. Выходя из машины, он услышал, как где-то далеко блеет овца, и почувствовал, что на душе становится чуть легче. Голова пошла кругом от сладкого аромата свежескошенной травы. Но затем его мысли вернулись к Бруно. Из дома донесся приветственный лай Хамфри. Какое-то время Грейс стоял, задумчиво глядя на вершину холма, и понимая, что Бруно больше не увидит этого зрелища, а он, Грейс, больше не увидит Бруно. Последнее звено, что связывало его с Сэнди, теперь исчезло. Он поставил индийские кушанья в духовку, пусть подогреются. По крайней мере, теперь, когда Грейс занялся делом Патерностера, его не вызовут среди ночи на место преступления. Это удовольствие достанется кому-нибудь другому. «Любимая, я дома!» Грейс понял, что страшно проголодался, поскольку весь день почти ничего не ел. «Я дома!» — громко повторил он. Тишина. В сопровождении Хамфри он заглянул в гостиную. На журнальном столике у дивана лежало радио няня Ноя, а рядом книга, которую читала Клио. «Клио!» — крикнул Рой. Он поднялся на второй этаж и вошел в спальню. Клио здесь не было. Грейс бросил пиджак на стоявшую перед кроватью антикварную кушетку. Ее они купили на еженедельном аукционе в Льюисе. Вслед за пиджаком отправился галстук. Грейс расстегнул две верхние пуговицы рубашки, вышел в коридор и, закатывая рукава, направился в комнату Ноя. Открыл дверь. Окна были расшторены, и Грейс увидел очертания фигурки спящего сына. Подкрался ближе и опустил глаза на малыша в кроватке, которую он в скорости перерастет, прижимавшего к лицу любимого медвежонка Тедди и плюшевую обезьянку. Молча отправив ему воздушный поцелуй, Грейс вышел, осторожно притворил дверь, поднялся по крутой лестнице на чердак и приоткрыл дверь комнаты Бруно. От увиденного зашло сердце. На краешке кровати, на красно-белом покрывале с символикой Бавария Мюнхен, сидела Клио в свободной сорочке. Волосы заколоты, руки сложены на коленях. «Любимая», — нежно позвал Грейс. Она подняла красные от слез глаза, ее лицо было воплощением горя. Грейс подошел, сел рядом, обнял Клио, поцеловал ее в мокрую щеку. «Просто ужас», — прошептала она. «Да». Грейс крепко прижал ее к себе. Он обвел глазами уютную комнатку. Его взгляд задержался на постере с ликующим Паскалем Гроссом, забившим решающий гол в игре за Брайтон энд Хоф Альбион. Грейс посмотрел на телевизор на стене и любимую игровую приставку Бруно со спутанными проводами. На туалетный столик с аккуратными рядами бутылочек и тюбиков с гелем для волос. Его глаза тоже наполнились слезами. «Просто я...» Какое-то время он молчал. «Я познакомился с ним совсем недавно. Жаль, что судьба отвела нам так мало времени. Поживи он с нами подольше, я смог бы. Мы смогли бы...» И он снова умолк. «Ты смог бы...» — стиснула его руку Клио. «Знаю, что смог бы...» Они посидели в тишине. «Знаю, Бруно вел себя странно», — нарушило молчание Клио. «Но поверь, в глубине души он был хорошим, добрым человеком». Грейсу вдруг вспомнились аккуратно уложенные мертвые куры. Вспомнились слова, которые Бруно сказал ему в машине во вторник, каких-то 3 дня назад, когда был жив, здоров и полон сил. Слова о древних египтянах. Может, Бруно откуда-то знал, что умрет в тот день. Готовился к смерти. Поэтому и убил 2 кур, причем любимых. Хотел, чтобы их мумифицировали и похоронили вместе с ним? Жизнь у него началась так, что хуже некуда. Но он на самом деле обожал наших курочек. И Хамфри тоже. Клео помолчала. «Ты любил его, правда?» «Да, любил. И знаю, что ты тоже его любила». Снова долгое молчание. «Как продвигается следствие?» — в конце концов спросила Клео. «Только что запуталась сильнее прежнего. Причем именно в тот момент, когда тебе это меньше всего нужно. Не припомню, чтобы преступники пеклись об удобстве следователей», — пошутил Грейс, и губы Клио изогнулись в мимолетной улыбке. «Если хочешь, расскажи о работе», — предложила она. В отличие от Сэнди, первой жены Грейса, Клио во многом была его коллегой, и Рой мог делиться с ней конфиденциальной информацией, зная, что все останется между ними. Оказалось, что муж пропавшей и предположительно убитой женщины, Иден Патерностер, крутит любовь с ее начальницей. Похоже, Иден знала об этом и поставила на семейную машину трекер, чтобы следить за перемещениями своего муженька. Незадолго до исчезновения она перевела весь капитал в компанию под управлением номинальных директоров. Этим вопросом сейчас занимается Эмили. Иден могла инсценировать свою смерть, тем самым поставив мужа в дерьмовое положение. Или же Найл с любовницей сговорились и убили его жену. Клео глубоко задумалась. «Как-то ты говорил, что мотивы для убийства сводятся к 4П. Похоть, привязанность, презрение и пожива. У тебя отменная память». «И с каким, по-твоему, П мы имеем дело?» «Что могло заставить Найла Патерностера убить жену? Ладно, пусть у него любовь с другой женщиной. Но в таком случае он мог подать на развод, равно как и Иден. Хотя развод означал бы раздел финансовых активов. А если Иден мертва, все становится гораздо проще. За исключением правила 7 лет. Вот именно». Кому, как ни Грейсу, было знать, что по английским законам пропавший человек признается мертвым лишь по истечении 7-летнего срока, а до той поры все его активы замораживаются. Если мотив финансовый, Патерностер играет в долгую. «Это еще мягко сказано», — согласился Грейс. «Похоть, привязанность, презрение и пожива», — снова задумалась Клео. «Поживу исключаем, остаются похоть, привязанность или презрение». «Точно, и найти среди них мотив для убийства весьма непросто». «Да, из разговоров с мужем Иден я вынес впечатление, что их брак не был идеальным, но семью кормила жена». «Может, Найл думал, что после ее смерти унаследует дом, не зная, что почти вся его стоимость уже выведена за пределы досягаемости». «Не представляю себе других мотивов, кроме этого. Что тебе известно о начальнице Иден, о женщине, с которой встречается Найл?» «Мы с Полли только что наведались к ней домой. Холодная и бесчувственная дамочка. Причем, по нашему с Полли мнению, она находится в токсичном браке без любви. Трудно понять, что у нее на уме крепкий орешек. Завтра утром допросим ее как ценную свидетельницу». «Что, по-твоему, происходит?» Сдвинула брови Клио. «Если честно, без понятия. Когда Найлу Патерностеру было слегка за 20, он жил в Австралии. Открыл там дело по обучению парусному спорту. У него была напарница, и она погибла. По словам Найла, ее смыло за борт во время шторма. Тело так и не нашли, и полиция не обнаружила свидетельств нечестной игры. К счастью, или в соответствии с планом, бизнес перешел к Найлу, и вскоре тот продал его за кругленькую сумму, после чего вернулся в Англию». «Ты говорил, что при деньгах был не он, а Иден, да?» «По-моему, все вполне прямолинейно», — сказала Клио. «В Австралии он убил деловую партнершу, забрал поживу и вернулся в Англию. Подыскал небедную жену и сделал то же самое». «Поведенческий шаблон?» «На первый взгляд, да. но в него не вписываются некоторые нюансы. Кассиан Пью требует, чтобы завтра я принес ему новости. Будет любопытно. А когда его... Клио чиркнула ребром ладони по горлу. В любой момент. Жернова внутренних расследований отдела профессиональных стандартов мелют медленно, но неумолимо. В особенности, если речь идет о двух разных подразделениях. Так что все будет, и это будет прекрасно. Но до тех пор я вынужден кланяться этому продажному мерзавцу. Не представляю, как ты это терпишь. Помнишь, как в детстве? Мы ложились спать в канун Рождества. Как ждали появления чулков с подарками, да и самого праздника. Помнишь это возбуждение? Примерно то же я чувствую и сейчас. Вернее, чувствовал, пока наш милый Бруно не попал в беду. Он снова обвел глазами комнату. Мистер Гринхейзен говорил о любимых вещах Бруно, его увлечениях. Чтобы на похоронах играла любимая музыка, а в гроб положили игрушки. «На ум приходит Мюнхенский футбольный клуб», — сказала Клио, бросив взгляд на покрывало. «Определенно», — кивнул Грейс. «Что еще?» «Что-нибудь милое его сердцу, его любимую машинку Порше и фотографию мамы?» «Непременно так и поступим». Грейс поцеловал Клио и встал. Окинул стены печальным взглядом. «Порой жизнь выкидывает скверные коленца. Пойдем-ка поедим». «Да, пойдем». «Знаешь, сегодня я слышала цитату из книги Чака Паланика, и она задела меня за живое. Мол, трудно забыть боль, но еще труднее запомнить счастье, поскольку оно не оставляет шрамов». На какое-то время Рой Грейс погрузился в воспоминания о Сэнди, о славных временах, когда все было хорошо. Да, эти годы не оставили шрамов. В отличие от ее исчезновения и всего, что было потом. Грейс знал, что эти шрамы останутся у него на всю жизнь.